Глава 15. Несколько дней выдались удивительно спокойными. Шерха мы с Линк почти не видели. Лишь пару раз я заметила его фигуру, уходящую в сторону гейзера. Его половина дома стояла темная и казалась замершей. Но думать о дикаре мне было некогда. В срочном порядке я пыталась сделать наше жилище хоть немного пригодным для жизни. На второй этаж я так и не решилась подняться. Напротив, порадовалась, что лестница завалена вещами. Зато первый этаж отдраила до блеска, натерла воском старый паркет и начистила потускневшие лампы. После дня пробуждения источника природа словно встрепенулась, и весна, яркая, солнечная, пряная, вдруг неудержимо хлынула на землю Ираванса. Первым зацвело миндальное дерево, растущее возле террасы. Мы вышли утром, зевая, потягиваясь, и застыли, открыв рты. Я никогда в жизни не видела такого чуда. Дерево стало похоже на бело-розовый зефир, такое же воздушное, ароматное и невероятно красивое. Нежные цветы окутывали ветви сплошным покрывалом. Я даже глаза протерла, не веря им. Миндальное дерево словно послало душистый сигнал, и следом за ним полезли из земли травинки, а на ветвях цветы и листья. Воздух наполнился запахами — сладкими, острыми, пряными, а земля как-то разом скрылась под разноцветным ковром всех оттенков. Виноград и дикая роза, что оплетали оливковую рощу, налились живым соком и укрыли стены темно-зелеными с бурыми крапинками листочками. Мне казалось, что вокруг меня стало очень много жизни. Каждый день что-то происходило. То распустится новый цветок, то прилетят птицы — в гнезда под крышей, то взойдут травки, что посеяла Линк. Последнему девочка радовалась особенно, а еще ушастику, что, вопреки прогнозам, не сдох, а все еще щурил свои черные глаза и шевелил огромными ушами. Лисенок даже начал вставать и, шатаясь, переползать на очередное солнечное пятно, когда светило меняло свое положение». Стремительное пробуждение природы в этом краю сбивало с толка и заставляло замирать посреди двора, судорожно втягивая густые и пряные запахи, впитывая солнце и тепло. Я уже готова была поверить, что все образуется, когда дикарь снова напомнила себе. Грубо и отвратительно. Я успела уложить Линк и только уселась в кресло-качалку на террасе, намереваясь сшить очередную брошь, как этот мужлан вырос передо мной. «Ай!» — дернулась я, уколовшись иглой, подняла возмущенный взгляд. «Вы напугали меня! Ты напугал!» Хэнсли вырвал из моих рук шитье и дернул, поднимая. «А ну, идем!» «Куда? Хэнсли, отпусти меня! Да прекрати ты!» Не обращая внимания на мои вопли, сосед протащил меня через двор и втолкнул в дверь своей половины. «Что?» Начала я и запнулась, поняв, что не могу говорить. Резкий запах тухлятины выбивал слезы из глаз и дыхание из груди. «Что это такое?» «Ты мне скажи!» Яростно прорычал Хэнсли. Я покосилась на соседа, пытаясь не дышать. Его лицо украшала темная щетина, глаза лихорадочно блестели. «Что ты сделала с моим домом?» «Я?» Изумилась, отшатываясь. «Ты!» — рявкнул мне в лицо дикарь и схватил за плечи. «Что ты сделала? Отвечай!» Я уже захотела заорать, чтобы он катился в помойную яму, но прикусила язык. «Яйцо! О, великие духи! Я совсем забыла о нем! О яйце, что спрятала, когда хотела отомстить наглому соседу!» «Так и знал, что это твоих рук дело!» С отвращением протянул Хэнсли, правильно истолковав выражение моего лица, и снова встряхнул меня. «Вот, значит, как, Истра Лэнг, по-хорошему не желаешь». «Я забыла об этом», — беспомощно начала я. Шерх скривился. «Забыла, хотела немного проучить, а потом забыла. Вот же жрот». «Это какое-то заклинание?» Он дернул носом и болезненно скривился. Я с трудом удержала смешок. Вот смеяться сейчас точно не стоит, а то еще придушит. «Это яйцо», — со скорбной миной произнесла я. «Чье?» «Куриное. Вот же жрот, аж глаза режет». «Вот именно!» Снова разозлился он. «Слушай, не надо так нервничать, надо просто его убрать!» Я опасливо покосилась на угрожающе замершего мужчину и метнулась к тайнику с протухшим кладом. «Оно там!» — доверительно показала я место. «Там?» — Шарх прищурился. «Убирай, раз оно там, а потом вымоешь мне полы. Тщательно!» «Что?» «Полы!» Взгляд Хэнсли мне совсем не нравился. Вот ни капли. «Не буду я тебе ничего мыть!» Попыталась я возмутиться. Он медленно моргнул, а потом сделал шаг и запер дверь. «Мы же тут задохнемся!» Завопила я. «Начинай!» Процедил он. «Что?» «Мыть!» Рявкнул Хэнсли мне в лицо. Глаза его недобро блеснули. В сочетании с щетиной, грязной курткой и шрамом выглядело это пугающе. А понимание, что дверь заперта, делало ситуацию и вовсе неприятной. И все же я попыталась сопротивляться. «Не буду я ничего тут мыть. Ты сам виноват, что угрожал мне». «Я сейчас начну не просто угрожать, а наказывать», — прищурился дикарь, скрипя зубами. «Тебе не понравится. Кран найдешь в ванной. И ведро». Я все-таки предприняла попытку сбежать, надеясь на эффект неожиданности. Сделала шаг в указанную сторону, а потом резво рванула к двери. Но стоило коснуться ручки, как сильная рука обхватила меня поперек туловища и потащила к купальной комнате. «Пусти, гад!» — взвизгнула я, отбиваясь. Хэнсли и пустил. Втолкнул в маленькое помещение, где стоял таз под латунным краном. «Пока все не отмоешь, не выйдешь». «Ясно тебе?» — угрожающе произнес дикарь. «Окна хоть открой!» — простонала я. «Сволочь!» Он просверлил меня взглядом, но ставни распахнул, впуская ночную свежесть и запах жасмина. «Приступай!» И уселся на подоконник, не спуская с меня глаз. Я мысленно наградила деспота кучей нелестных эпитетов, а заодно и себя за глупость. И как я могла забыть про это яйцо? «Отомстила» называется. Кривясь, извлекла тухлятину из тайника и спустила в канализацию, а потом со вздохом приступила ко второй части. На полке нашлось дегтярное мыло, так что я бросила кусочек в теплую воду и потащила ведро в комнату. Здесь дышать удавалось с трудом. «Так и будешь пялиться?» — буркнула я, шлепая тряпку на дощатый пол. «Не отвлекайся». Я бросила в сторону гада испепеляющий взгляд — и опустилась на колени. Но не мыть же, оттопырив зад. Такого удовольствия я дикарю точно не доставлю. Хватит и того, что приходится оттирать доски, ползая под его пристальным вниманием. Шипя сквозь зубы, я намывала полы. Удивительно, но под слоем пыли и грязи обнаружился весьма красивый паркет. Темные светлые дощечки образовывали рисунок, и я увлеклась, оттирая его и пытаясь рассмотреть. К тому же, сменив воду пару раз, поняла, что дышать стало легче. Я даже начала что-то напевать, раздумывая о походе в город и списке необходимых вещей. У Линк снова порвались ботинки. Да и жарко слишком в них. Надо купить ей легкую обувь. А еще платьица, лента для волос и неплохо бы штанишки для катания на велокате, как носят девчонки в столице. Велокаты появились не так давно, но уже завоевали все королевство. Поехать на них с первого раза редко у кого получалось, и вокруг страдальца собиралась целая толпа зевак, наблюдающих за попытками вертеть педали и держать равновесие на двухколесном агрегате. Для детей выпускать велокаты попроще, с боковыми колесиками, позволяющими не падать ездоку. Линк была в восторге, когда увидела это чудо впервые. Кстати, и мне не помешал бы такой транспорт. Все-таки на поход в Дейлиш приходится тратить почти весь день. А так села бы на двухколесный транспорт, усадила в корзинку Линк и покатилась с ветерком. Я даже улыбнулась, представив это. Вот только где взять монеты на подобные удовольствия? Средства, привезенные из Кронвельгарда и полученные за кольцо, таяли с катастрофической скоростью. Большая часть ушла на покупку одеял, посуды, мыла, краски для ставень, лака для полов, продуктов и других бытовых вещей. Духи, раньше я даже не представляла, как много всего нужно для жизни. В этом доме почти ничего не было, а что было, оказалось ветхим, сломанным, разбитым. За лето мне необходимо привести дом в порядок, подготовить его к зиме. Но вот только на какие деньги? Может, наняться к кому-то в поломойке? А что за последнее время я стала большим специалистом в этом вопросе?» Усмехнулась. «Что сказал бы Гордон, доведясь ему увидеть, во что превратилась его супруга?» Я смахнула со лба испарину и потерла спину. Юбку я давно заткнула за пояс, а волосы закрутила на макушку. Паркет сиял чистотой. Я даже протерла поверхности мебели, которые не были завалены всяким хламом. И о дикаре умудрилась забыть, погрузившись в свои размышления. И только застыв возле груды грязной одежды, удосужилась вспомнить, что не одна. «Готово. Теперь здесь почти чисто. Ну, если не считать этих завалов», — начала я, оборачиваясь. Шерх стоял у окна. Неподвижно, словно каменное изваяние. Свет ламп не попадал в угол, образуя глубокую тень, в которой застыл мужчина. Я даже не видела глаз дикаря, просто пятно лица. Но внезапно стало жарко. Что-то было в его позе, в напряжении, сковавшем тело, в черноте теней на скулах. Что-то такое, отчего к и так румяным щекам прилила краска, а я вдруг остро осознала, как выглядела минуту назад, ползая по полу с тряпкой. Вот же гнилой жрот. «Я пойду, да», — пробормотала, пятясь к двери. «Запаха не осталось уже?» Так, пятясь, дошла до двери и, сглотнув, дернула ручку. Так и чудилось, что дикарь бросится. Но он не шелохнулся, даже не сказал ничего. Теплый ветер лизнул лицо, когда я сбежала по ступенькам. Вот угораздило. «Стой!» Сильная рука сжала мне запястье, и я с трудом подавила крик. Обернулась к Хэнсли. Хромой-хромой, а когда надо, подкрадывается бесшумно. Гад! Может, только притворяется хромым? Чтобы легче было заманивать в логово глупых девиц. Потрясла головой, потому что в голову лезла всякая чушь. «Что?» Покосилась на его руку, удерживающую меня. Он тоже посмотрел и разжал пальцы. На миг мне показалось, что еще и об штаны вытрет, словно испачкался. «Я тебе обещал наказание за то, что кинула в меня землей», — как-то замороженно произнес он. Я уставилась возмущенно. А не обнаглел ли он в конец? Хотел уже посоветовать, куда ему это наказание засунуть, как Хэнсли резко выдохнул. «Позавтракаешь со мной». И вот странное дело, вроде и пригласил, а голос звучит приказным тоном. Да и вообще, кто ж приглашает девушек на завтрак? На обед можно или на ужин, если продвинулись дальше третьего свидания. Но завтрак? И в чем подвох? Хмуро поинтересовалась я. «Готовишь ты», — просветил шерх. Я открыла негодующий рот. «Нет, это уже ни в какие ворота не лезет. Мне его еще и кормить, что ли?» «Продукты я принесу», — хрипло добавил дикарь, словно прочитал мои мысли. «Я хочу блинчики со сметаной. Или вареньем. Нет, со сметаной и вареньем». «А не слипнется?» — буркнула я, но Хэнсли уже развернулся и пошел к своей двери, привычно засунув руки в карманы. «Не слипнется», — решила я. «У такого ничего и нигде не слипнется. Раздутая наглость помешает». Спал просто отвратительно. И все из-за того, что стояла перед глазами рыжая. Вот так на полу, на четвереньках, и стояла. С этим ее прогибом в спине, оттопыренным задом, влажными завитками на шее и закушенной от усердия губой. Я тоже свою закусил, пока стоял там возле окна и пялился на нее. В основном, чтобы оставаться на месте, а не подойти. Не выдрать из тонких рук тряпку. Не слезать языком капельку на виске. Даже порадовался, что очередной приступ был совсем недавно. А значит, не скрутит сию же минуту. Значит, можно постоять еще немного. Понаблюдать, испытывая острое и жгучее, как южный перец, желание. Реализовать его я не смогу. Но даже такое состояние доставляло одновременно и боль, и мучительное наслаждение. Голова кружилась, и горло сводило судорогой, когда я пытался сглотнуть. Что творилось ниже пояса, и говорить неприлично. Хотя какие к жроту приличия? Не в моем случае. За возможность прижать эту рыжую к доскам пола я отдал бы... Отдавать, кажется, нечего. Все и так уже забрали. Но разве что свою хреновую жизнь. Я даже задумался, стоит моя жизнь того, чтобы снова почувствовать вкус вишневых губ Софии Лэнг. Когда я смотрел на нее, моющую пол в моей захламленной комнате, то решил, что стоит. Вполне. Только кто же мне позволит? Никому не нужна моя никчемная жизнь. Вот даже интересно, что сказала бы эта наглая кошка, предложи я ей сделку. Дорогая София, я так хочу прижать тебя лопатками к этим свежеотмытым доскам, что готов сдохнуть. Как тебе вариант? Ночь, любви, и ты избавлен от моего докучливого присутствия навеки. Скривился, усмехаясь над своим идиотизмом. Женщины у меня были. Редко. Я научился ловить моменты между приступами, и в эти дни наведывался к Истре Милен в соседнем городке. Она держала дом на отшибе, в котором жили несколько девиц. Это заведение посоветовал Фирс, отводя глаза и путаясь в словах. Откуда он про него знает, я уточнять не стал, но поблагодарил. Тут главное следовать правилам. Все действия только в темноте, чтобы не было визуального восприятия, чтобы мой разум ничего не знал о девице, которая удовлетворяет потребности тела. Лишь смутные силуэты в свете луны, не более того. Обязательно принять перед процессом настойку, что затормаживало реакции и гасило чувства. Никаких эмоций. Это опасно. Ну а главное — действовать быстро. Без поцелуев и ласк, само собой. Только короткие рывки и стон сквозь сжатые зубы. Разрядка наступала, и всегда она была глухой и какой-то тоскливой. Серой. Я, не считая, бросал на столик монеты и убирался, обещая себе больше не приходить. Внутри всегда оставалось чувство годливости, какое-то отчаяние пополам с невнятной удовлетворенностью. Того, что я получал в этом игривом домике с розовыми ставнями и сладким запахом, мне было ужасающе мало. Но и за это стоило бы благодарить духов. А я вот не благодарил. Наоборот, сжимал зубы, чтобы удержать проклятие. Неблагодарная я скотина, что тут скажешь. А вот один взгляд на рыжую вызывал не просто эмоции, целый ураган чувств. От болезненного желания до томительной нежности. И этот ее завиток на шее, жрот ее поглоти. София была слишком живой, горячей и яркой для этого мертвого дома, для сдохшего меня. Настолько живой, что меня трясло рядом с ней. Хотелось прикоснуться. Дико, до скрипа зубов хотелось почувствовать. Бесила она тоже невероятно. Вот даже не знаю, чего мне хотелось больше. Выгнать к жроту, чтобы не злила, или... Или... Или взять за шею и провести языком по губам. Нет, нельзя. Ничего не выйдет. Даже если бы случилось невероятное чудо, и рыжая сказала мне «да». Одно это вызывало у меня злобный смех. Какая девушка в здравом уме скажет мне это? Да ни одна. Только девица из розового домика, да и те в полной темноте и за хорошую плату. Я знаю, как смотрят на меня женщины в Дейлише. Испуганно, брезгливо, с отвращением. Впрочем, я сам сделал все, чтобы на меня так смотрели. А это вот не смотрит. Это рассматривает внимательно, склоняет рыжую голову на бок, размышляет о чем-то. Хмурится, когда я ее пугаю. И я снова злюсь. А теперь еще и эти проклятые фантазии. Желания. Зачем только притащил в свои комнаты? Лучше бы сам полы отмыл, не впервой. Так нет же, наказать хотел. Наказал вот. Теперь верчусь под меховым покрывалом и скреплю зубами, не зная, как успокоиться. Думаю, вспоминаю. То, что было здесь, на этих покрывалах, в этой спальне. Я так и не понял, почему она тогда не сбежала с воплем. Почему осталась со мной? Грела? Жалела? Наверное, она такая, жалостливая. Взвыл от ярости, перевернулся, надеясь, что на левом боку я все же усну. Жалости я не хочу. Или вот еще воспоминание. Рыжая сидит на корточках, а рядом Линк держит полудохлого лисенка. По мне, гуманнее было бы свернуть зверю шею. Так я и сказал. Как она тогда посмотрела? Это рыжая. Тогда, глядя в глаза Софии, я отчетливо понял. Все, что было раньше — шутки. Она всегда была несерьезной. Когда кидалась в меня грязью, когда грозила или кричала, когда угрожала. Все это было шуткой. Никогда в рыжей не было настоящей злости. А вот в момент, когда Линк чуть не заплакала от моих слов, я увидел ее злость и понял, что если не заткнусь, рыжая вцепится мне в глотку, дотащит до ближайшего озера и там утопит. Да, хотел бы я, чтобы София Лэнг так бросалась на мою защиту. Наверное, это волшебное чувство. Не потому, что я хочу защиты от девчонки. Просто приятно знать, что кто-то так сильно тобой дорожит. Она вся такая настоящая, рыжая и настоящая. Гордон просто идиот. И стоило подумать о брате, как поднялась внутри чернота, залила нутро по самые глаза. Так, что светлая ночь стала чернильной и колючей, сверкающей острыми гранями моей злости. Значит, Гордон у нас теперь числится в собрании великих магов. Вот так новость. Попасть на страницы этой книги не только большая честь и мечта для любого мага, но и невероятная удача, потому что СВМ является ничем иным, как древним артефактом, и маг, вписанный на его страницу, получает защиту. Артефакт увеличивает силу такого счастливчика и дарует отменное здоровье и долголетие. Вот так вот. Гордон на здоровье никогда не жаловался, крепок был как бык, но теперь и вовсе никакие болезни ему не страшны. Теперь мерзавец почти неприкосновенен. И все бы ничего, я бы лишь порадовался, если бы получил он все это за свои заслуги. Каким жротом братец провернул этот трюк? Да, события на Багровой скале засекретили почти сразу. Его Величество справедливо опасался паники среди населения. Слухи, конечно, просочились, но это мелочи. Комиссия, запечатавшая меня, наверняка знала, что со мной случилось. Так какого хрена награду получил Гордон? Что происходит в этом проклятом Кронвельгарде? Злость для меня слишком опасна, и я подышал, успокаиваясь. Жрот дохлый. Что-то с появлением в этом доме рыжей у меня стало слишком много эмоций. Зараза такая. И почему я не сиделась в столице, под боком у прославленного мужа? И к жроту все. Блинчики? Идиот я. Не пойду.